Глава 12. Лилиан. Я в страхе приникла к стене. Показалось, что большой кулак ударил в грудь, и воздух закончился. Запах гари вместе с вихрями дыма потянулся из-под щели в двери. Отступив ближе к оборотням, я поискала их взгляды. Наверное, неосознанно ждала поддержки. Сама не понимаю, зачем, ведь они враги, но происходящее пугало до тьмы перед глазами. И я готова была на минутку забыть обо всех обидах. Окинув меня горячим прищуром, первым к выходу ринулся Арман. Рейден сцепил руки на моей талии в мертвой хватке и быстро заговорил в ухо. «Иди в комнату, прыгай с окна и беги к лошадям». Оттолкнул от себя в сторону коридора. «Жди меня там», — крикнул он, когда Арман скрылся из вида. Хозяйка дома так и сидела за столом рядом с мальчишкой, будто ничего не происходило, опустив голову на грудь и перебирая пальцами камушки рассыпанных рун. Я хотела убежать, но в последний момент повернулась к ребенку и отсекла рукой попытку Рея меня остановить. «Тамуа, уходите!» — бросила я взгляд на застывшую старушку. «Вы слышите? Он же погибнет в пожаре и бойне. Совсем мальчишка, отпустите его. Мы поможем ему». Я потянулась к Курту, но пацан крепче обнял женщину и злобно оскалился. «Ли, нам нужно уходить», — дергал меня за плечи Рей. Мне пришлось прикрикнуть на оборотня. «Я не брошу ребенка». «Они его не тронут. Он Шиин. Оставь. Беги». Мужчина дернул меня на себя, впечатав в спину, и буквально вытолкнул в коридор со стороны спальни. С улицы послышался пронзительный вопль Армана, и брат, подавшись на миг ко мне, будто желая проститься, все-таки убежал в дымовую завесу, рассекая ее широкими плечами. Папа злился, когда я упиралась и делала что-то по-своему, но это будто часть меня — идти всем наперекор. Словно в будущем от этого зависит моя судьба. Я хорошо управляюсь с магией воды, которой наделила меня мама, поэтому затушить пожар у порога, что уже облизывал дорожки и мебель высоким диким пламенем, не составило труда. Убедившись, что очагов не осталось, я притихла у входной двери. Крики с улицы доносились жуткие, лязг мечей, стоны возня. Хотелось прикрыть ладонями уши и спрятаться в уголке. Но я сжала кулаки и побежала назад, в гостиную, схватила пацана за руку и заглянула ему в глаза. «Я не найду дорогу из долины. Поможешь?» «Мой выбор — свобода». Паренек отмер. Тамуа глянула на меня, сведя седые брови над переносицей, будто видела насквозь, и слабо кивнула Курту, после чего мальчик соскочил с места и побежал со мной. Собирались по пыхах. Хорошо, что я все заранее приготовила. Пересекли комнату, выпрыгнули из окна, и вот мы уже снаружи. В черноте необъятной ночи, в ладонях звездного неба. Сколько мы бежали, трудно сказать, но мальчик точно знал дорогу и вывел меня на упругую тропку, где нас ждали лошади. «А дальше куда?» Запыхавшись, просипела я. Горло пекло от быстрого бега. Я сильно сжимала шею, чтобы не раскашляться и не выдать себя. «Эртин к северу», — тряхнув кудрями, указал направление мальчик. «Но...» «Бабушка говорит, что путь туда лежит через дикую чащу и скалистые холодные горы». «А Витрона?» «Не надеясь», — спросила я. Паренек сначала покачал головой, но потом вдруг уверенно указал направление рукой. «Дня три пути пешком, если без ночевки». В конце его голос странно запнулся, будто он озвучил путь в ловушку. Но я слишком хотела домой, поэтому вскочила на первую попавшуюся лошадь и повернула ее в нужную сторону. Животное тихо заржало, но подчинилось. «Спасибо, Курт», — тепло заулыбалась я мальчишке. «Береги бабушку, она у тебя очень хорошая. А я обязательно вернусь с благодарностью. Слово Альены Тоэр». Я впервые заметила в глазах паренька сомнения, но все равно хлестко стегнула кнутом по гнедому брюху и галопом поскакала прочь. Через несколько минут впереди показалась просека и небольшая поляна, залитая холодным лунным светом. Здесь недавно прошла настоящая бойня, потому что бурые пятна крови ярко выделялись на темной земле, кусты примяты, а деревья разбиты в щепки. наклонившись к животному, ощупала меч, что был надежно закреплен в чехле. Большой, но моя рука привыкла выдерживать подобные тяжести. Папа не щадил меня на тренировках и давал свое оружие. Поэтому я легко выдернула холодную сталь и направила ее в сторону вражеских голосов. Натянула поводья, заставляя лошадь идти вперед осторожнее, но была готова в любой момент ускакать прочь. Позвала фамильяра внутренним голосом. Все-таки с ним безопаснее, но Ирбис не откликнулся. Как всегда, у Айса свои заботы. Ему, по сути, и наша связь не нужна. Только подпитывается немного от моей магии, чтобы не исчезнуть. Лязгающие удары и бесконечно неприятный хруст. То ли костей, то ли ветвей прервал отчаянный голос Армана. «Она не Альена, она моя пара». Ему в ответ кто-то яростно и гортанно зарычал. Густые ветви расступились, и я очутилась под яркими лучами лона. Ветер подхватил растрепавшиеся волосы, но сквозь сеть темных прядей я все равно увидела происходящее. И ужаснулась. Арман был подмят другим, более крупным мужчиной, с черными патлами и бородой. Он разъяренно бил эртинца в живот сверкающим кинжалом, а оборотень слабо отбивался и прикрывался истерзанными руками. «Лия, беги!» — закричал булькающим голосом Арман. «Уходи!» Но его тут же заткнули ударом в челюсть. Еще двое врагов, что наблюдали за избиением эртинца, обернулись ко мне и пошли навстречу, щерясь как звери и издавая гортанные звуки. Они не спешили, будто я уже подписала себе смертный приговор и все равно никуда не денусь. Если Арман умрет, умру и я. Но это ли заставило меня действовать? Я не могла ответить в тот миг. Сердце колотилось в груди бешеным зверьком, а разум не подчинялся сомнениям. Во мне была лишь жажда крови, и я готова удовлетворить ее сполна. Взрываясь криком, пришпорила лошадь, сбила сначала одного нападающего, а пока разворачивалась, второй стащил меня с седла. Мы кубарем покатились по холодной земле куда-то по склону. Противник был огромным и тяжелым, но я вцепилась в корягу и, развернувшись, ударила врага рукоятью меча. Пока мужик приходил в себя, явно не ожидая от слабой женщины отпора, я откатилась дальше и встала на ноги. Лезвие сверкнуло. Тяжелое небо, окрашенное звездами и лоном, будто рухнуло на земь. Сделав выпад, как учил папа, я подсекла ошарашенного противника, не ожидающего от девушки такой наглости, и приставила к его крепкой шее наконечник меча. «Ты пойдешь с нами, девочка, или умрешь сейчас?» Противно оскалился урод. В черных глазах блеснул фосфор. «Пошел ты!» Выплюнула я и надавила мечом сильнее. Острие вспороло кожу оборотня, но он не сдавался, будто совсем не страшился смерти. Одно движение, и почва ушла у меня из-под ног, но я лишь кувыркнулась и снова спружинила на ноги, откинула назад густые волосы и защитилась мечом. Сталь сверкнула в руке противника, но он не успел метнуть в меня нож. Глаза мужчины расширились, ресницы испуганно взметнулись. Схватившись за живот, он медленно осел на землю, а за его спиной оказался Рейден с окровавленным клинком. «Что ты делаешь, Лили?» — закричал он на меня. «Надо бежать!» Я отмахнулась, не в силах говорить после драки, нашла взглядом знакомую фигуру Армана. Зеленоглазый, скорее всего, был без сознания, не издавал звуков и не двигался, распластавшись на земле. А враги все прибывали и прибывали, словно вырастали из деревьев. Двое справа, трое слева. Один вышел спереди и уже приставил меч к горлу поверженного оборотня. «Ли, нам нужно бежать!» — крикнул Рей. «Ну и беги!» — вызверилась я, и, не осознавая, что творю, бросилась к Арману. Руку оттягивал тяжелый меч, но я не изнеженок. Привыкла к нагрузкам. Рванулась изо всех сил. В прыжке вспорола нападающему чужаку плечо и часть груди. Новым движением рассекла щеку и легко, порхая как мотылек, побежала дальше. Зашипела на второго гада. выставила перед собой огненный блок и, швырнув пламя в дикую рожу, продвинулась еще на несколько шагов. Это было словно во сне. Словно в тренировочной. Когда отец вызывал стражей на урок и учил меня обороняться от нескольких нападающих. Второй мужик лег от удара клинком по бедру. Третьего я лишила глаза. Четвертого психа вырубила, сделав подсечку и стукнув рукояткой по грязному затылку. А пятый получил смертельный укол меча в живот, даже не успев заглянуть мне в лицо. Арман был рядом. Несколько шагов руку протянуть, и я смогу ему помочь. Но что-то ужалило в плечо и заставило меня вскрикнуть от боли. Споткнувшись, я рухнула на бок, поверх упавшего оружия. Из-за крупной коряги не смогла перекрутиться на месте и высвободиться. Кто-то оказался над головой, здоровый и вонючий. Между лопаток давило и кололо, будто меня приезжала к земле большая волчья лапа. Зверь приблизился. Горячее сиплое дыхание забралось на затылок. Омерзительная слюна потекла по шее. Я зашипела кошкой, взывая к оставшимся силам. Ударила сначала блоком, оттолкнула нападающего горячей волной, жертвой остатками магии. Развернулась на спину и, преодолевая боль в раненой руке, вонзила меч в живот оборотня. Дернула лезвие вверх, с хрустом пробивая ребра. Но скинуть с себя 10-пудовую тушу уже не смогла. Темнота быстро утянула меня в тишину. Сознание вернулось с дикой головной болью. Конечности отяжелели так, будто по венам тек расплавленный свинец вместо крови. Даже веки разлепить не смогла. В нос ворвался резкий противный запах болотной травы. Он выбил из моих легких воздух, и я распахнула глаза. «Пришлось тебя усыпить. Дорога была тяжелой». Рэй убрал мешочек с лекарством в походную сумку и достал фляжку с водой. «Скоро станет легче». Оборотень склонился надо мной, придерживая плечи, помог приподнять корпус. Поднес горлышко к пересохшим губам, и я с жадностью напилась воды. Когда разум прояснился, я смогла осмотреться. Рассвет лег первыми лучами миаса на пожухлую осеннюю траву и мягко согрел поляну последним летним теплом. Никого, кроме нас с Рейденом и лошади, здесь не было. Ни зеленоглазого, ни его гнедого коня. И под грудью, где-то глубоко-глубоко под сердцем, слабо потянуло болью. Я отстранилась от Эртинца, потерла кулаком стягивающий ребра очаг. Неприятные ощущения будто спрятались, стоило коснуться, но остались гудящим фоном. «Где Арман?» — сипло спросила я. «Я не смог его отбить от шиинов», — помрачнел Рэй. «Не знаю, где он, но точно жив, раз уж мы дышим». Я подозрительно прищурилась. «Блондин бросил брата?» «Оказался правильным и справедливым. Арман ведь был без сознания, я видела, но не добежала». Кивнула и спрятала взгляд. Осторожно приподнялась на локтях и проверила, на месте ли мой вещевой мешок. Да, он был рядом. Здесь же, скрутившись клубочком, умиротворенно спал Айс. А возле него, в ножнах, покоился вымытый меч, которым я убила нескольких оборотней. Я осмотрела раны. Раны и царапины затянулись. Неудивительно, ведь со мной оборотень, чья слюна залечивает раны, и фамильяр, способный помочь с восстановлением сил. Но кто поможет Арману? Он ведь ранен, обессилен. Сама не знаю, что на меня нашло. Переживаю за того, кто жестоко украл мою невинность и опорочил имя. Стиснув зубы, спрятала лицо в ладонях и шумно выдохнула. Хватит о нем. Хватит. Жив и прекрасно. Осталось только разорвать эту безумную связь, вернуться домой и забыть обо всем. «Где мы?» — спросила, оглядываясь по сторонам и стараясь не встречаться с Рейденом глазами. «В северной части леса. Еще полдня пути до места встречи с королевским отрядом». Отчеканил ровным тоном мужчина и подал мне руку. «Нет времени на отдых. Пора выдвигаться». «Почему я не хочу давать ему руку? Почему у меня чувство, будто меня ведут в ловушку?» Я все-таки приняла помощь и поднялась на ноги. Айс тоже вскочил, отряхнулся и, вытянув гибкую спину, вспахал острыми когтями мягкий грунт. «Куда мы спешим?» — Сделав вид, что мне очень интересно, я вытащила из мешочка гребешок и расплела спутанную косу. Несколько минут есть, и мне пить хочется, а еще в сторонку отойти. За нами может быть погоня. Постарайся быстрее, Лили. Райден сложил руки на груди и свел на переносице брови. «Мне кажется, или ты волнуешься за Армана?» И пригвоздил меня к месту пронзительным взглядом. «Его жизнь связана с моей. Я не должна волноваться?» Расплетая спутанные пряди, приподняла я бровь. «Меня другое интересует. Почему ты, его брат, совсем не тревожишься?» Рэй так ухмыльнулся, будто не поверил моим словам, но на вопрос все же ответил. «Потому что он брат мне только по крови отца. У нас разные матери, и воспитывались мы иначе. Никогда не питал к нему родственных чувств, а после того, что он сделал с тобой, окончательно перестал уважать». Расческа замерла над волосами, а я долго и с недоверием всматривалась в светлые глаза оборотня, но не находила в них лжи, лишь злость и что-то... Мне вдруг стало душно в плену его пронизывающего взгляда. Я отвернулась, быстро заплела волосы и перевязала край золотой лентой. И хотя идти в Артин не хотелось, выбора не оставалось. Одна я не выберусь из дикого леса. Хоть дедушка Ронис и учил меня выживанию в таких местах, но сейчас я совершенно не готова к подвигам. Тогда не будем тянуть. Отряхнув одежду от сухой травы и пыли, я выпрямилась и подхватила свои вещи. Надеюсь, король приготовил праздничный обед и подарки, чтобы встретить нас с почетом. Пока Рэй отвернулся, я быстро потянулась к Айсу и мысленно приказала. «Найди Армана, охраняй как меня». Заглянула коту в глаза, убедилась, что фамильяр принял мою волю, и только тогда туго свернула плед, на котором спала, и передала его оборотню, словно ничего не произошло. «Жизнь Армана — моя жизнь. Умирать пока не собираюсь, потому и защищаю. Придет время, я лучше сама его убью. Только сначала отвяжу метку пары или сделаю выбор». «Встретит», — промямлил вдруг Рэй, подглядывая на меня из-под лобья. «И не только он. Твой будущий муж будет рад увидеть невесту живой». «Я не выйду замуж по принуждению. Пусть ваш правитель не надеется зря. Или ты добровольно отдашь другому свою пару?» Обернулась через плечо и заметила, как Рэй изменился в лице. «А за меня выйдешь?» — выдохнул он. Втянув ноздрями горьковатый утренний воздух, отвернулась и сильно стиснула зубы. «Зачем тебе грязная жена?» Бросила я куда-то и отступила подальше, чтобы спрятать эмоции и дрожь. «И девушка. Хлоя», — мотнула головой в сторону. «Что ждет тебя дома? Поймет такое предательство?» Рэй подошел со спины и неожиданно крепко обнял. Обдал жаром дыхание шею и поцеловал за ухом, вызывая легким прикосновением губ цунами мурашек на коже. «Не говори так, Лили», — зашептал оборотень. «Для меня теперь существует лишь одна женщина. Ты». Выдохнул он и коснулся нежным поцелуем изгиба шеи. «Только ты пробуждаешь во мне пылкие чувства». И снова припал к коже уже более жарким поцелуем. Его руки, сомкнутые на моей талии, сжались, притиснув меня еще ближе к крепкому горячему телу. Дыхание Рэя сбилось, отчего последние слова получились тише шелеста травы. «Я хочу быть с тобой одним целым». Я пылала от его близости, но не могла допустить продолжения, потому что чувствовала себя ужасно. Будто меня изваляли в болоте и выставили на центральной площади на потеху зрителям. Вцепилась в горячие пальцы оборотня и развела его руки в стороны. «Пожалуйста», — выдохнула со свистом. «Не трогай меня». Повернулась к нему лицом, отступила, выставила ладони, защищаясь, говорила, задыхаясь. «Ты меня совсем не знаешь, чтобы такое желать, а метка, она неправильная, только тело распаляет зря. Трое не могут быть одним целым, не могут, а выбрать...» Я со вздохом уронила плечи и посмотрела под ноги. «Ты эртинец, Рэй, невысокородный, а я принцесса, наследница Витроны. Наш брак невозможен, пойми». «Нет ничего невозможного», — настаивал оборотень, подступая ближе. «И не может метка истинной пары появиться просто так. Придет время, когда она исчезнет с тела одного из нас». Из-за чарующего тембра его голоса даже не сразу заметила, что снова угодила в ловушку крепких объятий. «Но сейчас я не могу остановиться, Лили». Рэй прижал меня к себе до хруста костей. Горячие ладони обожгли лопатки. «Я больше не могу сдерживать чувства». Задрожал шепот. Серебристые радужки оборотня взволокло дымкой страсти. Мужчина почти не дышал. Смотрел на меня и лепетал безумные слова. «Каждую секунду думаю только о тебе. Сгораю от ревности. Хочу отнять тебя у всего мира и готов убить любого, кто посмеет обидеть». «Я умею защищаться?» Голос хрипнул, потому что добавить, кроме как от себя, не хватило сил. «Отпусти, умоляю. Не принуждай». Дернулась в его руках и вдруг поняла, что по щекам ползут слезы. «Нет, я не слабачка, никогда не плачу по пустякам, но сейчас тело противостояло, мучительно горело и трепетало рядом с Рейденом. Я глубоко вдохнула и оттолкнулась изо всех сил. Не позволь ненависти встать и между нами, Рэй». Почти выскользнув из цепких объятий, хотела уйти в сторону, но оборотень опять с грубой силой притянул меня к себе и посмотрел прямо в глаза. «Я не понимаю», — мотнул головой и опустил взгляд на мои губы. «Почему его ты хочешь, а меня нет? Чем он лучше? Паршивый предатель и насильник». Тело окатило ледяной волной гнева. Я вздернула руку и хлестко ударила эртинца по лицу. «Отойди», — зарычала на него. «Слышишь? Держись подальше от меня. Ты не понимаешь, что я чувствую, и никогда не поймешь». Меня корчило от разрывающей душу боли. Я понимала, что Рэй прав, но оттого и было больнее. Желать насильника, беспокоиться о нем, думать, где он и с кем, и терпеть вот такие унижения. Я всхлипнула и, попятившись назад, закричала. «Чем ты лучше него?» Меня выворачивает изнутри от этих чуждых чувств. Крутит, будто я залезла с головой под тяжелые лопасти мельницы. «А ты смеешь меня винить?» «Мое израненное сердце кровоточит, а ты...» Бросила в него уничтожающий взгляд. «О себе, любимым, печешься. Да хоть лопни. Мне плевать, что ты чувствуешь. Никогда не приближайся, Рэй, потому что я ненавижу тебя так же, как и его. Того, кто унизил, подчинил, сделал меня своей куклой. Я бы давно убила вас обоих, твари, если бы не привязала стигма». «Прости». Опустив взгляд, только и ответил Рейден.